Ближе к вечеру я переоделся под обычного гражданина Найт-Сити без карпского лоска и воейбонов. Человек толпы в сером плаще, кепке с символикой какого-то давно закрытого бейсбольного клуба и медицинской маски. С собой прихватили сумку, в которой лежал костюм на Хэллоуин. Вызвал Деламин. Пока роботизированное такси везло меня сквозь вечерний город, я преображался. Превращался из человека толпы в исчадие мрака. Черное, полностью закрывающее лицо балаклава, непроницаемые очки сварщика на глаза, в той же цветовой гамме водолазка с высоким горлом, бронежилет, легкий шлем с подкладкой и защитной маской, карго-штаны, перчатки, разгрузки и подсумки. Черный, черный человек. Под маску я закрепил простенькое устройство искажения голоса. Из оружия у меня были юнити, кэнсин, три гранаты и даже пульсар на всякий случай. Деламин отвез меня на городскую окраину, где у тонированной тачки ждали двое наемников из посмертия. Первая, высокая женщина, очень открыто носящая хром. Верхняя часть лица затянута зеленой синтетической кожей с дополнительным бронированием. Судя по закатанным рукавам, она использовала клинки богомола. Ее сегодняшний напарник, чернокожий громила, импланты которого наоборот были достаточно качественно замаскированы. Он носил свободное пальто и был похож на хорошего полицейского из древних американских сериалов. Когда фиксер написала, что клиент хочет остаться анонимным, то я ждал старых добрых плаща и шляпы, усмехнулся негр, оглядывая мой прикид. «Не люблю полумеры», — ответил я. «Кроме черного прикида у меня также был временный лед, закрывающий меня от сканирования. Хороший раннер его быстро пробьет, но для остальных я сегодня человек-загадка». Мы сели в тачку, покатив в сторону ресторана «Угли». Рядом с ним на подземной парковке банда Мейна попытается захватить Джимми Куросаки, знаменитого режиссера особо жестких брейн-дансов. Согласно воспоминаниям о будущем, попытка провалится. Джимми использует мощное устройство ими. Затем он сбежит на тачке к себе в студию. «Временно отключу камеры на парковке, а ты», — указал я на темнокожего, — «поставишь этот жучок на Рейфилд Калибурну колонны». «Уважаемый, мы так не договаривались», — покачал головой негр. «У нас миссия тебя защищать, а не жучки ставить». «Ну, могу выйти на оживленную улицу в своем ниндзя-костюме», — усмехнулся я. «Будете потом отбивать меня у копов, сука, Элс, сделай как он сказал», — подала голос наемница. «Ладно-ладно, Мириам, просто люблю четкие договоренности». Негр взял жучок и вышел из тачки. «Душный хуй», — так наемница прокомментировала поведение напарника, а затем надула пузырь из отвратно-розовой жвачки и громко лопнула его. «Жучок на машине работает с задержкой. Ближайшие полчаса он будет неактивен, а корпус полностью закрыт и достаточно экранирован ими, так что импульс от устройства Джимми мой жучок не заденет». Чернокожий вернулся через целых 20 минут, прихватив с собой кофе и пончики. «Будешь, Мириам, мистеру ниндзя не предлагаю. Ясно, что не станет есть в присутствии людей не из его клана». Я пропустил школьные остроты мимо ушей, вернувшись к наблюдению за парковкой. В несбывшейся реальности Куросаки там караулил Дэвид, но Мартинес сейчас, наверное, делает домашку либо жмет штангу в спортзале Академии. Вместо него на парковке появилась невысокая девушка с неестественно бледной кожей. Ребекка. Видимо, ее задачей будет отвлечь Куросаки, пока сзади подойдут Мейн и Дарья, засевшие в арендованном внедорожнике. Девушка где-то минут 10 бродила по парковке со скучающим видом. То пинала алюминиевые банки, то заглядывала в окна пустых тачек, то балансировала на бордюрах, размахивая широкими рукавами пальто. Затем моя камера погасла. Просканировав сети, я понял, что все видеонаблюдения на парковке отключил какой-то раннер, вероятно, Люси или Киви. Я мог попытаться пробить их защиту, но есть шанс вспугнуть киберпанков. Нет уж, мне еще долго новый отгул не дадут. Надо, чтобы все случилось сегодня. «Прошу прощения за немного грубоватое начало, мистер Ниндзя», — продолжал разыгрывать из себя комика негр. «Наша миссия нравится мне все больше и больше. Охранять клиентов, смирно сидящих в тачке, довольно легко, если так пойдет и дальше». «Погнали», — скомандовал я, когда машина Джимми Куросаки вылетела с парковки. «Эх», — накаркал я, — вздохнул негр, выкручивая руль. «Мы рванулись с места, садясь на хвост режиссеру. Я отсчитывал время до активации жучка. Главное не терять машину из виду до того, как не получу четкий сигнал. Если жучок все же сломался, то придется по старинке висеть у гада на хвосте, рискуя привлечь его внимание. Но вот я уловил сигнал. Отлично. Убедились, что все хорошо и можно слезть с хвоста Джимми. Пусть спокойно оторвется. Почувствует себя в безопасности. Наша машина замедлилась. Улицы города к этому часу затянул то ли смог, то ли туман. Какая-то призрачная дымка, сквозь которую неон казался чем-то фантастическим, а очертания небоскребов напоминали руины нечеловеческой цивилизации. Я ощутил приятный адреналин. Не мандраж, который суть борьба решимости и паники за штурвал сознания, а именно азартное предвкушение охоты. Я кибернетический хищник, загоняющий дичь в этих каменных джунглях. Слух чрезвычайно обострился. Сигналки полицейских, шуршание автомобилей по асфальту, лязганье строительной техники, каждый звук привлекал внимание. Так я хочу жить. Не в сети, не в офисе, а на вечном сафари городской охоты. Человек-тень, человек-загадка, не вампир города высокотехнологичных пороков. Тем временем мы подкатили к студии, снаружи похожей на складские помещения с высоким потолком. Джимми Куросаки старался не привлекать лишнего внимания. Плохо старался. Его маленький бизнес по эксплуатации низменных страстей сейчас висит на волоске. Если я был хищником города, то Джимми Куросаки – падальщик, любитель заработать на чужих трагедиях. Скоро я иду туда. Вы сидите здесь, ждете сигнала. Если получаете сигнал, то залетаете в здание и защищаете меня от всех потенциальных угроз, объявил я наемникам, и, откинувшись в кресле, начал сеанс сетевой магии. Сначала с внешних камер на внутренние. Ага, вот сам Джимми, и он тащит на плече Ребекку. Нашел себе еще одну недобровольную актрису, однако съемки придется прервать. Охранников людей внутри не было. Куча оборудования, стеллажи, блоки питания. Однако я помнил, что у Куросаки должны быть наготове особенно жесткие дроны. Минимум два. Именно их сейчас искали мои незримые щупальца. Осторожно, аккуратно, не перенапрягаясь. Есть. Практика по контролю бездомных помогла мне лучше освоиться с дистанционными манипуляциями. Теперь следовало медленно подточить лед дронов. Подменить часть протоколов зараженными версиями. Это заняло у меня минут 10. Выходя из машины, ощутил легкое головокружение, которое купировал небольшой дозой препарата. Вскоре я уже заходил в гостеприимно открывшуюся боковую дверь. Даже устройство взлома магнитных замков не понадобилось. Все можно было контролировать через локальную сеть здания. В полумраке мой костюм ниндзя уже не казался забавным, особенно учитывая кэнсин в правой руке. Кроме него на поясе был юнити, две гранаты на разгрузке, а через плечо висел на ремне пульсар. Моя оптика максимально выкрутила яркость, чтобы различать окружающий мир сквозь очки сварщика. Однако там, где сейчас колдовал над оборудованием Джимми, горел достаточно яркий свет. Я медленно шел туда, смотря под ноги на предмет ловушек. Ничего, вот значит какой ты, Джимми Куросаки. Психопат, но не параноик. Я бы здесь натыкал, если не мин ловушек, то хотя бы сигналок. Вся надежда только на дроны, ненадежно. Далее я активировал глушилку, чтобы режиссер ненароком не вызвал полицию, бандитскую крышу или травму. Теперь только сигнал моей экстренной частоты мог покинуть пределы здания. Ребекка полулежала на громоздком металлическом кресле. Джимми снял с нее пальто, оставив девушку только в черном комплекте то ли белья, то ли купальника. Запястья и лодыжки стянуты ремнями, на лице мерцающий обруч брейн-дансов. Судя по тому, как девушка дергалась, изгибаясь всем телом, ей в мозг транслировался какой-то жесткач. Черный брейн. Воспоминания о чужой смерти, с выкрученными до максимума ощущениями. «Обернись, Джимми. Обернись и не дергайся», — металлическим голосом произнес я. Режиссер быстро что-то нажал на консоли. Возможно, тревожную кнопку. Бесполезно. Затем он таки обернулся и осклабился физиономией хромового фрика. Часть кожи на лице покрывали золотые пластинки. «А во, какой вы тихий», — невозмутимо произнес Джимми, а затем покосился на Ребекку. «Или просто она слишком громко стонет. Зачем же ко мне пожаловал человек в черном? Деньги, информация, эксклюзивные записи. Уверен, мы договоримся. Вот только». За моей спиной раздался гул двигателей двух военных дронов «Виверна». «Фокус», — объявил я, поднимая пальцы левой руки. Щелчок, и оба дрона заискрили, пикируя на пол. Даже через балаклаву в нос ударил запах горелого пластика. «Ладно, ладно, теперь точно сдаюсь», — произнес фрик, поднимая руки. «Так что вам нужно?» Я вынул из кармана разгрузки коробочку с чипом, подошел ближе и положил ее недалеко от Джимми. «Засунь эту щепку себе в разъем. Отрубит гораздо приятнее, чем мои скрипты», — посоветовал я. Джимми покорно вскрыл коробочку, повертев щепку в длинных пальцах. «Ой, даже любопытно, где и в каком состоянии я проснусь», — хихикнул психопат. «Люблю сюрпризы. Давай быстрее, Джимми. У меня большие планы на вечер», — ответил я, наводя пистолет ему меж глаза. «Да-да, мамочка», — осклабился режиссер, засовывая щепку в разъем на шее. «Уже ложусь спа». Договорить он не успел. Вирусная щепка вырубила его за долю секунды. Пока все шло очень даже по плану. Теперь остается спокойно ограбить Джимми, помочь Мейну захватить режиссера и убедиться, что с Танакой они разберутся, не подставив Люси. Я подошел к консолям управления. За несколько минут докликался до экстренного отключения Брейна. Ребекка перестала корчиться на металлическом кресле. Теперь в тишине подпольной студии слышалось лишь ее тяжелое дыхание. Надеюсь, она в адеквате. Ну, точнее, в своем обычном неадеквате. Я снял с нее обруч для Брейна, бесцеремонно бросив его на пол. Аккуратно приложил два пальца к области сердца девушки, слегка касаясь груди. Душ. И сквозь перчатки ощущался пульс под 200. Девушка уже открыла глаза, но явно была не очень в сознании. Я пошарил в медицинском подсумке. На ладонь упал розовый восьмигранник дорогого препарата. Другой рукой я взял Ребекку под нижнюю челюсть. Открыл ей рот, словно хозяин, который пытается дать таблетку кошке. Благо, в отличие от кошек, она сейчас не сопротивлялась. Таблетка упала на бледно-розовый язык. «Проглоти, раздупляйся и поговорим», — произнес я, направляясь к телу Джимми. «Пора грабить, совершить перенаправление финансовых потоков себе в карман». Наличка и чипами у Джимми было аж 4500. Неплохо. Сразу видно, что человек часто покупает и продает запрещенные законом вещи. Приходится таскать много кэша. Затем следует заняться компьютером режиссера и... «Тай запит», раздалось у меня за спиной. «Не могу проглотить». Я вернулся обратно к Бекке, обнаружив, что она уже в сознании сидит с высунутым языком, к которому прилип восьмигранник таблетки. Похоже, у нее пересохло во рту. «Тай запит», настойчиво повторила Ребекка, едва сдержал смех. Слишком уж абсурдной казалась мне картина, частью которой я стал. Человек полностью в черном, обвешанный оружием, а напротив него прикована к пыточному креслу малявка-панк с высунутым языком, таращится на него красно-желтыми глазищами и требует запит. Я бросил взгляд на компьютерный стол Джимми. «Ничего подходящего, хотя, водка подойдет?» – спросил я. «Угу». Я взял со стола квадратную в сечении бутылку с портретом Ленина. Водка-большевик. Рывком открыл пробку и пошел опаивать страждущую. Ребекка как могла привстала на ремнях, вытянулась вперед. Я аккуратно капнул водкой ей на язык. Девушка даже не поморщилась. Лишь раздалось сдавленное. «Еще, ну еще так еще». Теперь я уже не жалел беленькой, но Ребекка даже не закашлялась. Грамм 200 словно водичку. Впрочем, у нее был нервный шок. Убедившись, что девушка проглотила таблетку, я вернулся к компьютеру. Запустил в него червя сборщика, который сначала перекачивал ценные файлы мне на внешний диск, а затем стирал их с компьютера. Счета, клиентские базы, цепочки поставок, все, что можно конвертировать потом в Эдди. «Развяжи меня», уже нормальным голосом потребовала Ребекка. Потом, ответил я, не хочу, чтобы она путалась под ногами или выкинула какую-нибудь глупость. Когда потом, не унималась девушка, я слышал, как она дергается и пытается разорвать ремни, но, думаю, Джимми Куросаки тщательно фиксировал своих недобровольных зрителей и актеров, чтобы не вырвались во время агонии. Ребекка еще что-то говорила, однако я не обращал внимания, был занят поисками ценного лута. Подобрал сумку, начал собирать в нее попадавшиеся щепки и прихватил устройствами импульса, которое Джимми использовал для самозащиты. Черт, покопаться бы здесь часа три хотя бы, еще лучше допросить Джимми с пристрастием, но я пока не свободный киберпанк, времени мало. «Чум, да не молчи», уже кричала мне Бекка, извиваясь в ремнях. «Ты что же за жопой Джимми пришел? Мы на одной стороне. Выпусти». Я взял с одного из столиков крупный канцелярский нож и подошел к девушке, открывая лезвие. Ребекка замолкла, косясь на колюще-режущее в моей руке. «Чумба, ты ж не псих», осторожно осведомилась она. «Нет, сейчас я тебя выпущу, а сам уйду. Зови своих, все, что мне надо, я уже забрал. Дальнейшая судьба Джимми Куросаки меня не интересует, но настоятельно советую обнулить этого мудака, так нам всем будет спокойнее». «Да легко», — обрадовалась девушка. «Я сама его ебну». «Ты вообще откуда? Мы в посмертии не пересекались?» «Нет», — покачал я головой. «Не дергайся, сейчас». Договаривать я не стал. Краем уха из соседнего помещения услышал японскую речь с характерными интонациями и борзотой. «Тигриные когти». Глава 11. Чувствуя опасность, тут же послал сигнал охране, но счет времени шел на секунды. Вроде бы когти под Росакой, но сегодня хер я что им успею объяснить. Попытаться взять Джимми под контроль, а болтаться в его шкуре, может не сработать. Вирусная щепка отрубила ему в том числе базовую моторику. Такие тела я контролировать не пробовал. А выну щепку, так у него заработает лед. Это надо сначала подключаться через порт, и времени нет. Когти приближались с направления, откуда пришел я сам. Там вспыхнул свет. Даже в темноте уже не скрыться. Я со всей доступной скоростью в 4 удара разрезал ремни бикки. Малявка тут же прыгнула на меня с небывалой прытью. Одновременно потащила меня в сторону и сорвала с плеча пульсар. Когти уже увидели тело Джимми на полу. Раздались японские ругательства. Минимум 7. Пиздец. Если моя охрана не успеет. Началось. Один из когтей обратился смазанным пятном. Я сам тут же рванул в сторону, врубая кирзников. Смазанное красно-зеленое пятно снова стало человеком, худощавым якудза с двумя пистолетами. В левой обычной юнити, а в правой, где стоял имплант SmartLink, коготь держала 22 БЧА. Китайский умный пистолетик был выкрашен в розовый, скорее напоминая игрушку, чем оружие. Значит, с левой он будет стрелять из обычного ствола, а с правой, почти не целясь, посылать умные пули кому-нибудь в ебало. Вероятно, мне. Сразу кинул в него вырывание сущности, одновременно пытаясь навести Кенсин. Но прицелиться было сложно. Противник использовал Сандивистан. В замедлении времени он двигался почти как обычно, тогда как мои руки действовали с задержкой. Раз, два, три. Умные пульки Чая отработали по моей бронемаске. Одновременно с этим пуля из юнити ударила в броник. Я же смертельно отставал. Мой первый выстрел по ублюдку был мимо почти на метр. Я падал в сторону. Надо было попытаться откатиться за стеллаж, когда кирзников закончится. Секунды тянулись. Раз, два, три. Мой легкий шлем держал удары пуль Чая, желающих добраться до мозгов. Впрочем, куда еще стремиться умным пулем? Я же все это время лишь тянул руку с пистолетом и попал. Второй мой выстрел был в цель, но лишь распорол ублюдку щеку. Время вернулось в норму для нас обоих. Я грохнулся на пол. Враг улыбался, глядя на меня красными окулярами из-под чуть спущенных очков, и тут улыбка его обратилась к крикам. «Добро пожаловать на экзекуцию!» Незримая виртуальная щупальца вырвала фрагмент его личности, нарушая внутренние структуры мышления. Боль, страх, пули из пистолета-пулемета. Ребекка выдала японцу очередь в лицо. Очки разлетелись осколками. Я сверху докинул плавление синапсов, одновременно с этим стараясь стрелять из Кенсин. Палил лишь бы куда-нибудь. Перед глазами маячили силуэты когтей. Я набросал в одного с пистолетом-пулеметом скриптов заражения на всю память Деки. Каждую долю секунды этой плотной перестрелки какая-то крошечная часть моего сознания удивлялась. Еще жив, благо Ребекка оттянула на себя заметную часть внимания врагов. Она умудрялась одновременно двигаться, стрелять и что-то орать. Мне бы такую прыть. Но значительную часть внимания оттягивала на себя Дека. Я сразу же упал в начале боя. Думаю, многие враги на несколько мгновений приняли меня за покойника. Потеряли из виду. Но прикинуться мертвым я не догадался. Слишком уж все вокруг стремительно неслось в жопу. Гранату кинуть бы, но я на них сейчас лежу. Надо перекатиться, чтобы дотянуться, а времени нет. Еще случайная пуля обожгла ребра под броней. Я палил из Кенсина, одновременно используя еще вырывание сущности. Многих противников уже начало плющить от заражения. Вредоносный скрипт вызывал сбой имплантов системы жизнеобеспечения. Органы травили сами себя. Однако, кажется, нашей вечеринке наступал конец. К когтям подошли еще трое боевиков, взамен четверых убитых нами. Уродливый якудза с принтом дракона на футболке уже сжимал в руках гранату и... взрыв. Снаряд сдетонировал прямо у него в руке. Руки больше не было, как и части головы. В дверном проеме с другой стороны зала появилась фигура Мириам Леви. Наемница держала в руках пистолет Нуэ. Попала в гранату. Вот это фокус. Впрочем, фокусы только начинались. Мириам бросила ствол на пол и, до того как он упал, исчезла, обратившись живым вихрем. Раздались отчаянные вопли японцев. Мириам вышла из Сандивистана на другом конце зала. На ее руках были раскрытые клинки богомола, с которых капала кровь. Четверо когтей перешли в немного или даже совершенно расчленное состояние. Парочку оставшихся якудза дострелила из тяжелого револьвера Элс. Две пули, два трупа. Вроде бы все затихло. Ребекка наставила оружие на наемников, а не на нее. «Стойте!» — сквозь боль в ребрах проговорил я. «Они со мной, и она тоже со мной. Хватит!» Получилось не очень красноречиво, но все поняли. В это время к нам зашел еще один коготь, ведущий двух связанных пленников, молодых парня и девушку латинской наружности. Увидев бойню, японский гангстер мелко затрясся. Он, наверное, был уверен, что его команда победила, учитывая, сколько их сюда завалилось. Коготь рванул из кобуры пистолет, но Эл с метким выстрелом снес ему правую руку. Японец попытался воспользоваться левой, но та тут же была прострелена. Якудза завизжал. Сразу же грянуло дважды. Правые и левые глаза бандита превратились в кровавые дыры. Элс по-ковбойски раскрутил револьвер и одним движением выбил из барабана пустые гильзы. Панторис сплюнула на пол Мириам. «Это стиль, детишки», — ответил наемник, перезаряжая револьвер и косясь на меня. «А я уже надеялся, что сегодня день без стрельбы», — вздохнул чернокожий. «Что, мистер Ниндзя, забыли свиток сокрытия чакры в тайной деревне? Съебите за дверь», — ответил я наемникам, усаживаясь на пол. Голова гудела от использования Кирезникова, ребра и живот болели. Надо было понять, насколько все плохо, а потом принимать дальнейшие решения. Пока я охлопывал броник, подошла Ребекка. «Живой, чум, ага», — выдохнул я. Где-то на фоне стонали и плакали связанные пленные. Пока не до них, воняло кровью, порохом и озоном. Последний запах образовался из-за активного использования электромагнитного оружия. Сквозных дырок в бронике нет. Сегодня я носил жилет заметно мощнее своего обычного. Его не надо было прятать под пиджаком. Я взял армейский броник высокой степени защиты. Ребекка помогла мне снять шлем. Тоже крупных сквозных нет. Я словил в лицо несколько осколков от умных пуль, получил по ребрам, откат от Кирезникова и рассинхронизацию с телом. Полный набор счастья, но ничего критичного. Сделаю укольчик, скушаю колесико и дальше можно по делам. Я достал флакон таблеток. «Запить?» — спросила Бикка, нависая надо мной с пульсаром. «Давай». Мне принесли всю ту же водку большевик. Суровый Ленин с этикетки осуждающе смотрел на меня, словно недовольный засильем капитализма вокруг. Я вытряс таблетку на руку, приподнял балаклаву снизу, закинул восьмиугольник препарата на язык, тут же хлебнул обжигающей водки из рук Ребекки, чуть не закашлялся и... Закашляться у меня точно не получилось. Что-то третье добавилось к сочетанию водка и таблетки. Поцелуй. Долгий, обжигающий и одновременно неуловимо сладкий от привкуса таблетки. Когда Ребекка от меня отлипла, я с трудом восстановил дыхание. До сих пор сидел на полу, а она склонилась надо мной. Мелкий бледный призрак с красноватыми глазами. «Это я типа спасибо говорю», — пояснила за свое поведение девушка и стиснула своей маленькой ладошкой мою ляжку под черными карго штанами. Впрочем, хватка у нее была очень даже. Видимо, не только косметические имплантаты себе ставила, а может, просто тренировалась долго. «Хрена ты мягкий, где хром забыл, чум?» — весело прокомментировала Бикка, лапая меня за ногу. «Все здесь», — усмехнулся я, показывая на голову. «Встать помоги. Спешишь, чум? Ага. В церковь опаздываю. Хочу грехи до рассвета отмолить». Я натянул балаклаву обратно. Ребекка вручила мне пульсар, сама подобрав уже что-то от когтей. «Блин, тут столько лута лежит, а сил собирать нет, да и времени тоже. Подхвати-ка мне вон тот нуэ», — попросил я девушку. «Ща», — ответила она и наклонилась, открывая мне весьма интересный обзор на свою пятую точку. «Будь мое состояние здоровья получше, а времени побольше. Ладно, сейчас пора дельтовать. Главное, ничего не забыть». Бикка вручила мне трофейный пистолет и помогла дойти до машины. Я умостился на заднем сиденье тачки. Закрыл дверь, но опустил стекло. «Мы точняк не знакомы?» — еще раз спросила Бикка. Вместо ответа вслух я написал ей сообщение. «Осторожнее с Танакой. У него есть несколько опасных боевых имплантов. Не пытайтесь запугать пушкой. Сразу используйте скрипты или эмигранаты. Это сообщение сотрется через пару минут и отследить источник не выйдет». Словами же произнес другое, жестом приказывая Элсу заводить мотор. «Я знаком с вашей раннершей. Передай ей, что мы обязательно выпьем, когда другой наш общий знакомый сменит профессию. Запомнила? Ага. Стой». Машина уже набирала ход. «С какой раннершей?» — кричала вслед Ребекка. «Киви или Люси?» «Да, чумба. Че за хрень? Ее голос эхом утонул в туманной ночи Найт-Сити. Стекло машины поднялось. Я ощущал, как тело приходит в себя после приключений. Сука, откуда у Джинми столько когтей нарисовалось? Я понимаю, двое-трое. Этого достаточно, чтобы привести пленников. Но, сколько их там было? Четверых грохнула Мириам, четверых мы с Ребеккой, троих Элс, 11. Все в основном просто шпана без навыков и хрома, но почему так дохрена? Однако думать об этом сил не было. Я растекся по заднему сиденью, все еще ощущая тошноту и сладкий привкус лекарства. Даже укол себе делать пока было лень. Что-то вы совсем раскисли, мистер Ниндзя. Доброжелательно издевательским тоном заметил Элс. Подкинуть в больницу, может быть, к вашему психологу, или просто купить кофе с маршмеллоу. Кофе, кофе, пробормотал я. Хорошо, только не кофе, а чай. Тут недалеко есть забегаловка. Это был риторический вопрос. Хотел запротестовать чернокожий, но Мириам хрипло рассмеялась. А все, Элс, за язык тебя не тянули, сказала наемница. Мне тоже возьмешь. Я протянул Элсу пару мятых купюр, которые позаимствовал у Джимми. 300 Негди. Негр нехотя забрал их, еще повздыхал и таки погнал тачку к забегаловке. Осталось еще одно дело. Еще одно дело этой кровавой ночью. Через полчаса, когда мне заметно полегчало, Элс направил машину к неприметному дому на окраине Кабуки. Мы остановились в тупике между грудой хлама и ржавым остовом тачки. Слева от нас из решетки коллектора поднимался пар, соединяясь с туманом, который сегодня властвовал над городом. «Не люблю я такие ночи, мистер Ниндзя», — философски заметил чернокожий, опираясь локтями на руль. «Такой ночью сдохнешь и даже не заметишь как». Я был занят тем, что отрубал уличные камеры и аккуратно прощупывал системы не предмет скрытой защиты. Кое-что было. Не самые серьезные меры, но потребовалось время, чтобы обезвредить простенькие сигналки, отправляющие хозяину сообщение о подозрительной активности. Все заняло минут 20. Я прикинул маршрут, проглотил еще таблетку, запив остывающим чаем так, чтобы не касаться стаканчика губами. Не стоит оставлять следы ДНК. Ситуация такая же, объявил я, снова нацепив балаклаву. Сидите здесь и в случае сигнала идете меня вытаскивать. Хотя в этот раз, уверен, что обойдется. Я не стал им называть квартиру, куда иду. Точка отобразится у них в случае посыла сигнала. Я взял глушилку, еще кое-что из оборудования и трофейной Нуэ прихватил. Улица встретила меня удушливым влажным воздухом. Я шел неровной походкой, чувствуя, как слегка ноет утомившееся сегодня сердце. Завтра надо отоспаться, а пока наверх в чужую квартиру. Старая пожарная лестница, хрупкая, сволочь, и окна вокруг. Ползут этажи так предательски медленно мимо моих холодеющих рук. Однако дурная ночь укрыла меня саваном тумана, и никто не заметил черную фигуру, лезущую в окно. Кантор Акамура не спал. Его старая двухкомнатная квартира напоминала помойку. Залежи упаковок от дешевой лапши, пиццы и прочих лакомств фастфуда образовывали целые горы почти мне по пояс. В таком же виде валялось старое оборудование и грязная одежда. Сквозь завалы мусора были протаренные дороги из комнаты в комнату. Я шел на свет и голоса, активировал глушилку, поставив ее на сломанную стиральную машину рядом с парой пустых бутылок от пива. Кантор Акамура, согнув сколиозную спину, сидел у компьютера, тихо матерясь из-за пропавшего сигнала. Судя по сообщению об ошибке на экране, он смотрел какую-то трансляцию. Японец суетливо бил по клавишам, а когда стало ясно, что проблема не в компе, резко встал, повернулся, чтобы проверить остальное оборудование и замер. У него за спиной стоял человек в черном, направляя пистолет прямо ему между глаза. «Я», — промямлил Раннер, одновременно пытаясь меня сканировать, но там стоял маскировочный лед. Как быстро его взломает Акамура и поймет, с кем имеет дело. Минута, две, три, японец попытался тянуть время. «Я заплачу вам больше», — сначала тихо сказал он, а потом в его голосе прорезались истерические нотки. «В два раза больше, даже в три». «Акамура», — произнес я металлическим голосом, — «заплатишь мне, ты же и так весь в долгах. Найм шестой улицы сожрал все накопления, да, это ты», — дрожа голосом и телом, — произнес японец. Самурайского духа в нем, действительно, не наблюдалось. Я молча кивнул. «Постой, выслушай, у меня не было выбора», — трясясь начал оправдываться японец. «Это все Абернати. Дженкинс влепил мне выговор, уже второй за год. Она сказала, что мне пиздец, если не убьешь меня. Я не хотел, просто дай мне полчаса на сборы, я исчезну, клянусь, ты меня больше никогда не увидишь, исчезнешь». «Хорошо», — спокойно ответил я и нажал на спуск. Ну и дважды грянул в зловонном полумраке квартиры Раннера. «Вот ты и исчез, Акамура. Я тебя больше никогда не увижу». Закрыл глаза. Моими нитями я коснулся трупа, ощущая, как лихорадочно агонизируют и гаснут нейроны жертвы. Пожирать я его не стал, уже ел недавно, да и вся картина с покушением была более чем ясна. Абернати в частном порядке намекнула этому придурку, что забудет его косяки, если я словлю башкой свинца. В случае успеха сам Акамура тоже недолго бы радовался. В отличие от него Абернати всегда убирала мусор. Неделя, может быть месяц, и Акамура закончил бы так же, если не хуже. Долго копаться на хате Раннера я не стал. Много денег у него быть не может, а тащить к себе его барахло банально опасно. Не удивлюсь, если Абернати инициирует у меня тайный обыск от СБИ, в случае нахождения улик, запустит расследование. Вообще, хорошо бы арендовать за наличные ячейку в каком-нибудь банке, не связанном с Карпой, и перенести туда все самые ценные и палевные. Устранив потенциальные улики, я покинул место преступления. Теперь отпустить наемников и можно ехать домой. Однако, не зря я выложил деньги за эту выебистую парочку из посмертия. Иначе та толпа якудза, за каким-то хером нарисовавшаяся на студии у Джинми Куросаки, могла изрешетить меня, даже несмотря на помощь Ребекки. Никогда нельзя экономить на собственной безопасности. Так начну следующую лекцию в академии, если меня еще позовут. Хотя вряд ли, Танака скоро может сыграть в ящик. Ответ на вопрос, почему у Джинми Куросаки в студии оказалось столько когтей, я получил утром, когда начал разбирать его последние письма. Среди них был одно под названием «Сценарий. Опороченные голубки». Текст начинался так: «Акио, отлови в Виста Дель Рей парочку посмазливее и приведи с собой парней 8. Приходите завтра ближе к ночи. Если я еще не вернусь из ресторана, то зайдите через заднюю дверь. Скину тебе ключ от охранной системы. Идея такова. Сажаем голубков напротив друг друга и предлагаем сначала парню выбрать, кого из них оприходуем, его или ее. Но прикол, конечно, в том, что отымеем по итогу обоих. Начнем с...» Далее шло долгое и смачное описание в типичных для японской порнухи терминах. Перечисление девайсов и экзекуций, от относительно неопасных для здоровья, до все более и более жестких. Затем Джимми собирался заставить кого-то из парочки мучить другого. Получилось бы почти что экранизация песни «Два друга и разбойники», только с добавлением гораздо более изощренного насилия. Читать эту байду до конца не стал. Общий посыл мне был ясен. Значит, те мудаки шли в порнухе сниматься, а мы устроили им кровавый боевик. И по делам. А у меня новый день, новые злодейства. От автора. Прямо сейчас на бусте лежат еще 3 не вышедшие здесь главы. https://bastitolucornelius. Глава 12. Первую часть дня я отдыхал после вчерашнего экшона. Это будет стоить мне отработок, но надо дать телу восстановиться после экстрима. Потихоньку разбирал диск с файлами Джимми. Счет, ячейка в банке, до этого мне не пока добраться. Ага, вот эти анонимные вклады снимались чисто по паролю. Отлично, легко грабить тех, кто сам скрывает от закона сбережения и выводит их в серую зону. Часть денег можно получить почти без риска, еще для ломтика бабла неплохо бы заиметь дропа. Подставное лицо, на счет которого можно перевести Эдди и потом снять наличными. Затем я немного поковырялся в ИМИ-устройстве Джимми. Поглядел встроенную документацию. Жаль, но работать так же эффективно со мной оно уже не будет. Дело в том, что устройство создавалось под индивидуальный заказ и коннектилось с имплантами Куросаки. Именно это позволяло режиссеру не так страдать от собственного ИМИ. В мой же руках оно будет работать просто как аналог мощной гранаты. Стоит ли с ним таскаться? Нет. Лучше выбросить вместе с Нуэ, из которого я обнулил Акамуру. Днем покатался по городу на Деламине. Скинул на одной свалке Нуэ, в другом месте сбросил ими устройство, предварительно выведя из строя часть деталей. Отовсюду, разумеется, удалил отпечатки. Потом я посетил 2 автоматических анонимных хранилища. С помощью пароля Куросаки снял 60 тысяч. Эти деньги перевел в кредитные чипы и положил в другое автоматическое хранилище уже под своим паролем. Итого у меня почти 484 всего и 105 не на счетах. Сумма уже относительно внушительная. Однако большая часть этих денег до сих пор под ударом. Проблема, которую еще предстоит решить. Чуть позже я написал Дэвиду, отправил защищенное сообщение с местом и временем встречи. Затем еще прокатился, раздобыв новый беспалевный ствол. Простенький, но вполне надежный револьвер. Его мне подарила молодая девчонка из Валентина. Я взял ее под контроль, подошел к своему такси, положил ствол на заднее сиденье, отошел, разорвал контроль и приказал делу гнать. Девушка же с недоумением захлопала глазами. Наверное, потом пойдет к реперу проверяться на нейровирусы. На остаток дня завалился в люксовый спа. Отдал 2000 за возможность поваляться в мягкой невесомости депривационной камеры и массаж горячими полотенцами потом. Надо было слегка успокоить нервы. Нервы успокаиваться не хотели. Даже во мраке депривационной камеры мне чудился дурной туман вчерашней ночи. Стоило задремать, как мерещились выстрелы, крики на японском, смесь запахов крови, пороха и озона, грубый поцелуй с обжигающим привкусом водки. Я хотел жить именно так. Может быть, не каждый день, может быть, перед этим требовалась прокачка, но именно подобные события позволяли ощутить вкус жизни. Работа в контрразведке же наоборот иссушала мою мотивацию с каждым днем. С Дэвидом мы встретились уже поздно вечером. Темная улица, темные помыслы. Парень сел в арендованную мной машину, припаркованную среди безликих домов с обшарпанными стенами. Город снова накрыл туман, но в этот раз он был не такой густой, напоминая желтоватые болотные испарения. Дэвид завернул за угол, подходя к машине. Он уже казался чуждым элементом для этих трущоб. Подтянутый, подкачанный, в приличной спортивной куртке. Человек, у которого есть будущее. Мартинес быстрым шагом пересек проулок, озираясь по сторонам, и скользнул в открытую для него дверь. «Здравствуйте, мистер Прави». «Привет, студентам», — кивнул я, сидя за рулем и закуривая. «Взял с собой непалевный ствол?» «Да, вот». Дэвид извлек из-под куртки крупный пластиковый ствол одноразового слота «Матика» от «Budget Arms». «Выкинь это дерьмо, держи, но не бери без перчаток». Я протянул ему револьвер, обернутый тканью. «Через примерно 10 минут этот урод пойдет ниже по улице. Там тихое место, минимум свидетелей. Впрочем, если что, ты уйдешь на Сандивистане». «Понял», — кивнул Дэвид. Он явно волновался, но старался держать себя в руках. Несколько секунд молчал, пялись на черный металл револьвера, а затем спросил: «Что-то еще посоветуете? Не говори с ним, не слушай его нытье. Ты выпустишь пар и потеряешь мотивацию. Даже если обнулишь его, то будешь потом сомневаться. Далеко не все сразу готовы на хладнокровное убийство. Поэтому стреляй в затылок. Скучно, зато эффективно. А как было у вас?» Нервничая и барабаня пальцами по колену, произнес Дэвид. «Когда я впервые убил человека? В сети, разумеется. Не знаю, можно ли назвать убийствами пожирание себе подобных, но атаки на нейтронеров точно ими являлись. Мне в каком-то смысле повезло», — мрачно усмехнулся я. «Когда борешься за выживание, то на моральные дилеммы нет лишних сил. Потом уже привыкаешь. Поговорить я им, действительно, не дам. Если Дэвид попытается болтать с Коновалом, тот может наговорить лишнего. Рассказать про странного карпа, который приказал ему выдать прах другого человека. В худшем случае я возьму медтехника под контроль. В совсем плохом случае на пару секунд возьму под контроль самого Дэвида. А для этого надо получить к нему доступ в обход льда, а то вижу, на него уже поставили хорошую защиту. Дай-ка личный порт», — произнес я, туша сигарету в пепельнице. «Подключусь к тебе и подстрахую». «Да, конечно». Забавно. Человек, который мог бы атаковать башню Эросака, сейчас так доверяет агенту контрразведки этой карпы. По итогам все прошло без проблем. Полноватый Коновал в сальном костюме брел домой от станции моста. Он зашел в укромное место, где его уже ждал в боковом проходе Дэвид. Я видел всю ситуацию его глазами. Мартинес зашел ему за спину, прицелился, на секунду замешкался. Коновал спокойно шагал дальше, ни о чем не подозревая, насвистывал что-то под нос. Уставший и довольный собой труженик идет домой после тяжелого рабочего дня. «Стреляй», — произнес я по связи и грянул пороховой гром. Затем еще и еще раз, 3 пули в затылок. Потом все замелькало, как в ускоренной съемке. Дэвид ушел на Сандивистане, выбросив попутно револьвер. Через 4 секунды парень уже был в машине. Отключился от него, чувствуя головокружение. «Погнали», — бросил я, нажимая на газ. «И не парься вообще. Такое чистое убийство, такого грязного отброса полиция не станет расследовать слишком активно. У них завалы дел куда важнее и громче». «Что я вам должен?» — спросил Дэвид. «Сейчас? Ничего. Считай, это услуга в кредит. Очень скоро ты окажешься на вершине, а я не факт, что еще буду там. Вот тогда мне пригодится твоя помощь. Я однажды вытащил тебя со дна. Возможно, у тебя будет шанс вытащить со дна меня. Почему вы так думаете, мистер Ви? Чутье, усмехнулся я, ведя машину. Чутье и опыт. Вот еще совет, парень. Ни в коем случае не иди в контрразведку. Только СБ или другие военизированные подразделения. И еще кое-что. Я замедлил машину и, обернувшись, протянул Дэвиду записку. Что это? Телефон одного хорошего репера из Уотсона. Если тебе покажется, что наши медики слишком спешат с имплантами, то обратись к нему за независимой экспертизой. А, это Виктор, что ли? Ты его знаешь? Немного. Джеки мне его советовал. Сказал примерно то же самое, что и вы. Ох, и быстро же он подсуетился. Такого мои воспоминания о будущем предсказать не могли, ведь цепочка событий уже изменена. На это намекает и тот эпизод с появлением кучи когтей. В реальности, где Дэвид попал к Мейну, такого бы не произошло. Банда нашла бы Куросаки раньше. Вы с Джеки сдружились? Да, не сказал бы. Он пару раз к нам заходил. Мама говорит, что он ничего мужик для наемника. Хотя и Мейн ей казался нормальным. Он вас больше не доставал? Неа, покачал головой Дэвид. Вроде бы написал маме, что она связалась с карпами, еще пару гадостей изоблачил. Потом мы переехали. Никаких проблем. Она правда хочет вернуть ему деньги. Лучше отговори ее. От Мейна вам следует держаться подальше. Он катится по наклонной, и следующая остановка бездна киберпсихоза. Вы, наверное, правы, но я рад, что тогда обошлось без стрельбы, вздохнул Дэвид. Жалеешь этих громил или та девчонка понравилась? Дэвид явно чуть засмущался и начал протестовать. Да не в ней дело. Просто, если бы мне не повезло, я бы стал таким же. Тут он был абсолютно прав. Я высадил Дэвида и вскоре был дома. Вот и подошли к концу мои выходные. Итоги. Куча трупов. Немного Эдди завалил коллегу, толкнул подростка на первое убийство. Отлично провел выходные. Хочется налить себе пиво, лечь в ванную, врубить музыку и не спать часов до пяти, но завтра на работу. Рабочее утро началось с крепкого кофе и выволочки от начальства. Дженкинс пригласил меня к себе в кабинет, начав с фразы: «Что-то ты последнее время много сам по себе шустришь, Ви. Мотаешься по городу, якшаешься с наемниками, читаешь какие-то, блядь, лекции. У тебя так-то работа есть, и я трачу на нее большую часть своей жизни. Но, видать, силы страдать хуйней остаются», — усмехнулся Артур, не предлагая мне сесть. «Ты 2 дня выслеживала Камуру, сидел в мусорном баке у его халупы, не только. Но я же все отрабатываю, Артур. Знаешь же, ночами не сплю, если надо. Надо, Ви, и меня не только твое время беспокоит. Мы с тобой на прицеле у этой суки. Она ждет шанса нас прижать, а ты корчишь из себя ковбоя. То в духов постреляешь, то на разборки поедешь. Немного ли свободы я тебе даю, Артур? Ты абсолютно прав насчет Абернати. Однако мы оба знаем, что борьба с ней может зайти слишком далеко. В такой ситуации нам понадобятся надежные люди за пределами Карпы, СБ и даже когтей. Говноеда Камуру я шлепнул сам. Это было легко, но если придется иметь дело с кем-то более защищенным, Артур задумался. Он явно сейчас решал окончательно взгреть меня, связав руки, или дать еще немного поковбойствовать, чтобы позднее использовать это. «Ты же не проебешься?» – сурово спросил он. «Нет», – уверенно ответил я. «А что мне еще оставалось?» «Предупредил тебя в последний раз», — выдал свой вердикт Артур. «Если возникнут проблемы с работой, я помогу, насколько возможно. Но там на улицах, Ви, ты сам по себе. Словишь пулю или жалобу, не прибегай плакаться». «Ни в коем случае», — кивнул я. «Через месяц мы вернемся к этому разговору», — пригрозил Артур. «За месяц же ты успеешь найти и людей, и связи?» «Да», — ответил я, «но опять же, что мне, сука, оставалось отвечать? Такие вопросы от начальства на самом деле практически, блядь, риторические. И тогда с Диким Западом у тебя в заднице будет покончено», — усмехнулся Дженкинс. «Нельзя слишком долго ходить по краю, Ви, вы правы. Однако я могут в этот месяц рассчитывать на несколько выходных, с отработками, разумеется. Вали уже, Дикий Билл», — махнул он рукой. «Месяц. Затем вешаешь шляпу на крючок и опять становишься порядочным карпом». «Вас понял, шериф», — отшутился я и попятился к выходу, подражая южному акценту, который часто слышал в старых вестернах. «Пристрелю для вас пару индейцев, сэр». «Фух, пронесло. В следующий раз Артур так легко с меня не слезет. Очень надеюсь, что вопрос с Люси я закрою за отведенный мне месяц ковбойства. Половина дня прошла в обычно тошнотной рутине, а потом произошло нечто необычное. Мне позвонил мертвец, человек, которого я уже полагал убитым, мистер Танака собственной персоной. Мы с бандой облажались, Танака выглядел все таким же идеально собранным и аккуратным, но будто какая-то тень напряжения пробивалась сквозь ранее непроницаемую маску спокойствия. «Добрый день, мистер Прайс, добрый. Надеюсь, студентам понравилась моя лекция. Старался сделать ее поярче. Я хочу поговорить с вами на гораздо более важную тему». «Хорошо, слушаю. Поговорим с глазу на глаз, мистер Прайс. Нам следует встретиться сегодня вечером. Что-то мне уже не очень нравилось, куда идет дело. Только-только Артур предостерегал меня, и вот, какие-то проблемы. Неужели я напортачил во время ниндзя-миссии? Случайная капля моей крови? Где предлагаете встретиться? Вы наверняка слышали про отель Наутилу». «Слышал. Мотель Наутилу управляется искусственным интеллектом. Излюбленное место для анонимных встреч и тихих убийств. Я забронировал 105 номер. Забавно. Согласно моей памяти о будущем, именно в этом мотеле будет застрелен Ви, если вляпается в говно с биочипом. Я решил все заспидронить и отъехать в 76, спокойно. Если Танака придет туда с головорезами, то я постараюсь это заранее отследить. Надо позвонить Джеки. Пусть сегодня пасет это заведение». «Хорошо, направлюсь туда сразу после работы. До встречи, мистер Прайс». Еще пару часов на работе провел в Нервике. Позвонил Джеки, скинул ему двушку за напряг. Затем возникла еще одна идея. Позвонить Ребекке. Если она жива, то, вероятно, банду Мейна не разгромили. На студии Брейнов она точно была. Я минут 10 выстраивал защищенный канал связи, а потом таки набрал мелкую наемницу. На том конце раздалось вполне жизнерадостное: «Ю». Я молчал. «Чум, ты кто? Че звонишь?» Я снова молчал. Несколько секунд тишины, а затем на том конце раздались крики: «Ты сука, куда звонишь? Говна наверни, мудила. Я тебе дробаш в жопу запихну и 10 раз проверну, сука». Я не стал бросать трубку, просто отключив звук. Вернулся к работе на пару минут, а затем снова открыл тот вызов. «Молчишь, я тебе мозги вышибу, только сунься. Слушай, даже ведь не запыхалась». Я снова отключил звук. «Ладно, Ребекка явно жива и, вероятно, очень даже здорова. 4 минуты ругаться с тишиной тяжело раненый человек не будет. Так что произошло? Танака не приехал на вызов Джинми Куросаки. Боюсь, моя память о будущем уже не работает относительно судьбы Люси и ее товарищей. Все слишком изменилось. А что поделать? Именно этого я сам хотел». Судя по таймеру звонка, Ребекка продержалась против тишины аж 15 минут. Только после этого бросила трубку. Пусть размер груди у нее небольшой, но с объемом легких точно проблем нет. Джеки вечером написал, что Танака прибыл в отель один. Уже хорошо. Причем одет японец был, так сказать, в стиле инкогнито. Старые добрые плащи, шляпа, как любил чернокожий ковбой Элс. До отеля я доехал уже без особого нервика. Да и вообще, хотел бы Танака от меня избавиться, накатал бы жалобу Абернати. Тут замешано что-то другое. Мотель Наутилу встретил меня яркой безвкусной вывеской и стайкой ярких вульгарно одетых персонажей, ошивающихся около входа. «Пиджачок, тебя погладить не надо?» — отвратно томно спросил полуголый размалеванный типчик с розовым ирокезом. Я проигнорировал его и других торговцев телами, заходя в прокуренный холл мотеля. 105 номер. Быстро нашел его и оказался в полутемном помещении с завешенными окнами. Танака оказался полностью чуждым элементом этого вертепа разврата. Японец стоял, вытянувшись по струнке и заложив руки за спину. Черный плащ, черные очки, надвинутая на лицо шляпа. Одежда неброская, но явно дорогая. В полуметре от его начищенного ботинка валялся использованный презерватив. Дверь закрылась. Активировалась защита от прослушивания. «Мистер Прайс», — кивнул Танака. «Присаживаться не предлагаю». «Да», — произнес я, оглядывая обстановку. «Лучше постоять». Однако мне в глаза сразу бросилась еще одна тоже очень чужеродная вещь. Блестящий кейс, лежавший на небольшом столике. «Так о чем вы хотели поговорить? Загляните в кейс», — жестом пригласил Танака. Я подошел к столику, нажал на пару замочков. Щелк. «Мы счастливы, Ви?» «Да, мы счастливы». Внутри слегка поблескивали в специальных нишах 14 кредитных чипов. 70 тысяч эдди. «Мне казалось, что то наше разногласие улажено», — удивился я. «Улажено», — кивнул японец. «Это жест доброй воли и приглашение к сотрудничеству. Мне нужно, чтобы вы провели расследование, «Мистер Прайс, у меня в голове постепенно начала складываться картина происходящего. Есть проекты, информация о которых не должна выходить за рамки отдела. Поэтому я не хочу официально обращаться в контрразведку. Ложь. Дело, вероятно, в другом, но пусть договаривает до конца. Некоторое время назад на меня было совершено нападение», — продолжил Танака. «Меня заманили в ловушку с помощью человека, которому я доверял. Нападение было внезапным и стремительным. Я потерял сознание от электромагнитного импульса. Очнулся через 12 часов. То есть это было не похищение с целью выкупа? Нет, я подозреваю шпионаж. Офигеть. Мин и компания в кои-то веки чисто выполнили свою работу. Не отмахнулись от моих предупреждений и, вместо того, чтобы болтать с Танакой, наставив ствол, просто закидали его и Джимми Куросакиями гранатами или бомбу какую-то подготовили. Танака их лиц не видел. Поэтому они лишь скачали из него нужную информацию и оставили в живых. А этот пиджак теперь даже официально обращаться в контрразведку не хочет, потому как придется написать что-то типа: «Господа, я тут давеча без положенной охраны ездил передернуть на черные бревна и случайно проебал файлы секретного проекта». Карьеру Танаки это, может быть, не торпедирует целиком, но говна покушать придется. «Поэтому наш принципиальный мистер, мы работаем на благо дома Арасака», вспоминает про мутного контрразведчика, который любит на досуге поиграть в фиксера. «По завершению работы еще 120, мистер Танака», слегка нахмурился я. «Вы же понимаете, что мне странно выслушивать это предложение именно от вас. Ситуация с Дэвидом и это имеют совершенно разный приоритет», невозмутимо ответил японец. «Непробиваемый он, конечно, ни стыда, ни совести. Ему все нервы на стальные струны заменили, понимаю. Однако, все же подайте заявку на расследование. Вы можете затребовать именно меня и указать какой-нибудь формальный повод. Просто после вашего разговора с госпожой Абернати начальство стало активнее присматриваться к тому, как я провожу свободное время. Попробую», кивнул он. «Однако последнее слово будет за вашим начальством. Если вы согласны, то я можем приступить к деталям». Танака одарил меня щепкой с подробностями своей печальной истории, дал ее просмотреть, а потом забрал и стер, боится за репутацию. Но ситуация мне уже была ясна. Его вырубили, взломали защиту данных прямо на студии Джимми Куросаки и оставили валяться в компании дохлых тигриных когтей. Режиссера, кстати, тоже грохнули. Ребекка таки выполнила свое обещание. Молодец. Попрощавшись с Танакой, я вышел на улицу в просто-таки отличном настроении. Что ж, проведем, мать его, расследование. Побудем немного Шерлоком. В таких расследованиях главное, случайно не выйти на самого себя, мысленно усмехнулся я, вспоминая, как предупреждал Ребекку насчет имплантов Танаки. Глава 13. Вернувшись после встречи с Танакой, я раз за разом прогонял в голове участников и детали предстоящих манипуляций. Все элементы плана гармонично сложились. За месяц я точно управлюсь. Управился бы и за две недели. Итоги плана грядут очень даже бомбические. Я заполучу Люси плюс 120 тысяч, Танака, иллюзию свершившейся справедливости, мои наемники, гонорар. И все мы будем жить долго и счастливо, кроме тех, кого придется убить в процессе реализации плана. Когда я таки присвою себе Люцину, а на счет капнут деньги Танаки, я могу уже всерьез задуматься об отставке, написать заявление по собственному желанию. Желание-то у меня давно накопилось. Вырваться из Карпы тогда, больше никакой Абернати, никаких сверхурочных, сраных отчетов и сводных таблиц. Только прекрасная жизнь беспощадного чудовища, вынужденного регулярно пожирать человеческие души, в городе порока и уличной жестокости. Восхитительно. Даже заснуть было тяжеловато из-за резкого прилива мотивации. Передо мной замаячила четкая и притягательная цель. Утро на работе я начал с того, что решил выяснить судьбу Мейна. Он в мои планы вписывался очень плохо. Следовало как-то тихо избавиться от него. Я даже накидал пару планов, как можно сдать его Макстаку и отправить в клинику. Но система мониторинга информации обрадовала меня весьма интересным отчетом. Бегло оглядел его, а затем открыл прикрепленную к нему выжимку репортажа 54 канала. Заголовок гласил: «Бойня в Уэстбруке. Утро начинается не с кофе». Кадры с места происшествия демонстрировали проулок между домами и кофейней. Все там было оцеплено полицией. На стенах выбоины от осколков. Голографическая лента огораживала места, где на тротуаре виднелись следы крови и обведенные контуры тел. Сами трупы медики уже по большей части запаковали в черные мешки. Я бегло просмотрел текст. Рано утром владелец мелкой кофейни вызвал наряд полиции из-за ссоры двух клиентов. В них на кадрах с камеры наблюдения я узнал Мейна и Дарья. Здоровяку повезло пережить похищение Танаки, но киберпсихоз уже был необратим. На кадрах Мейн сначала громит кофейню, параллельно ругаясь с подругой. Потом они выходят на улицу в тот самый проулок, где их застает подъехавший патруль. Уж не знаю, что наемнику сказали копы, но Мейн атаковал первым. Из системы запуска снарядов и практически в упор разметал двоих полицейских. Сделал это и, как ни в чем не бывало, продолжил ругаться с подругой. Да уж, Хром окончательно спалил ему мозги. Дальше все шло по ожидаемому сценарию. Перестрелка с полицией, попытка скрыться, затем вызов спецназа и Макстака. Киберпсихопат был обезврежен. Его сообщница доставлена в больницу, но вскоре скончалась от полученных ранений. Радоваться чужому горю вроде бы нехорошо, однако своей смертью Мейн упростил мне жизнь. Банды больше нет. Люси в подвешенном и уязвимом состоянии. Самое время для моего появления, но сначала надо связаться с Фарадеем. Впрочем, не писать, не звонить этому мерзотному типу я не собираюсь. Использую другой способ коммуникации. Нейровирус или бомбу. Рабочий день выдался сложным. Тяжело было сконцентрироваться на бюрократии, когда на горизонте уже маячила свобода. Пусть пока слегка призрачная, но такая манящая. Поздним вечером Лукас подбросил меня до квартиры. Учитывая смерть Акамуры, заходить в поезд было намного спокойнее. Попытался лечь пораньше, но сон никак не шел. Я решил прокатиться до какого-нибудь района развлечений. Немного пройтись мимо ярких витрин, заодно уложив в голове планы. Плюс можно немного попрактиковаться в контроле марионеток. Взял такси, вскоре оказавшись недалеко от клиники Виктора. Это место было для меня знакомым вдвойне. По текущей и прошлой памяти, вульгарно яркие витрины пытались оттянуть внимание от темноты зловонных переулков, куда без охраны я соваться не хотел, даже несмотря на то, что оделся подешевле. На улице ошивался один загулявший коп, пытающийся делать вид, что совсем не пьян, но шатало его как во время семибалльного шторма. За столиком в конце улицы сидели двое когтей, которые то ли следили за порядком, то ли ждали шанса этот самый порядок нарушить. Я медленно прошелся, заглядывая в витрины и крошечные загончики полулегальных магазинов. В одном из них краем уха услышал разговор двух мастеровых самоучек, починявших какой-то древний терминал. «Какого хера, Сэмми?» – спрашивал один, активно орудуя отверткой. «Глянь вокруг, люди пьют, веселятся. Почему мы должны сидеть и загнивать здесь? Это называется работа, чум, сука». Как же я вас понимаю, однако сам пока наслаждался коротким отдыхом. Взяв какой-то химозный коктейль, осел за стойкой уличной забегаловки. Позвонить Джеки? Нет, я тут ненадолго. Итак, начал думать я, то и дело поглядывая на уличный поток людей. Устраиваем покушение на Фарадея, даем понять, что все знаемый Милитех его не спасет, запугиваем, ставим условия и слежку. Дальше он передает мне Люси, разыгрываем для нее небольшой спектакль и вербуем. После, мое внимание неожиданно привлек высокий, чуть шатающийся человек с лицом актера, лощеного карпа или очень помешанного на стиле наемника. Он неровной походкой брел как сомнамбула, изредка наталкиваясь на прохожих. Дорогой кожаный плащ расстегнут, глаза пустые, лицо бледное. На самом деле таких супчиков иногда можно встретить на улицах города. Перебрал, причем не алкоголя. Либо выбрал себе слишком лютый черный брейн и словил нейронный шок. Однако что-то в нем привлекло мое внимание. Я просканировал супчика и, ничего, не распознается, в базах данных нет. Тоже бывает. Хороший лед, пластическая хирургия, качественная работа нужных фиксеров. Мужик захотел немного приватности в эпоху всеобщей цифровизации. Пророк Бэри бы одобрил. Я потянулся к супчику не просто сканированием, а многофункциональной информационной нитью. На этом прохожем что-то было. Не просто скрипт типа приманки. Напрягая сетевые способности, я различил странную полупрозрачную нить. Тонкую, прерывистую, колыхающуюся как щупальца медузы. Это было невероятно сложное и специфическое вмешательство, совсем не похожие на виртуальную связь Раннера с целью. Нет, это больше напоминало мои способности. Неужели я столкнулся с проявлением сил другого демона Найт-Сити? Приподнявшись из-за барной стойки, последовал за странным мужчиной, соблюдая дистанцию. Долго пасти его не буду. Рискованно. Мне пока своих разборок хватает, но очень уж любопытно, куда этого сомнамбулу ведет судьба. Судьба влекла его с центральных улиц в подворотни. Я подождал чуток, затем нырнул в ту же подворотню, оказавшись на развилке. Бегать искать его точно не стоит, но может быть здесь есть камеры наблюдения. Я заныкался в нише, рядом с забитой дверью. Шприцы, мусор, запах мочи. Местечко так себе, но я ненадолго. Прислонившись к стене, выпустил нити, скользя по близлежащим кабелям связи. Ага, вот несколько камер. Попрыгал от одной к другой и обнаружил сомнамбулу. Мужчина остановился в пустом тупике среди нависающих пожарных лестниц и гудящих трансформаторов. Уродливое граффити на стене изображало многоглазый череп Мальстрёма. В тупик выходило мало окон, да те были закрыты металлическими жалюзи. Поганое место даже чтобы отлить. Однако мужчине, кажется, здесь очень нравилось. Он широко улыбнулся, поднимая темно-синие биотические глаза туда, где провода и балконы практически заслонили небо. Странный человек что-то шептал одними губами. На его лице возникло выражение беспредельного счастья. Подействовал какой-то наркотик, либо это делала с ним программа, переданная через нить, неизвестно. Что видел он в момент этого беспредельного счастья? Кто мерещился ему среди гудящих проводов и балконов? Это я никогда не узнаю. В момент, когда мужчина раскинул руки, его сзади насквозь пробил тяжелый клинок. Мгновение, и сквозь лезвие прошел мощнейший электрический разряд, не оставляя ночному гуляке ни единого шанса на выживание. Тело сразу же задымилось. Плащ вспыхнул. На долю секунды за спиной убитого возник полупрозрачный силуэт ассасина. Два окуляра блеснули желтыми огнями. Полностью закрытая высокотехнологичная броня, невероятно быстрые движения и более сказать мне нечего. Сканирование вообще не зацепилось за убийцу. Использовать нити я бы не успел и даже не стал бы. Допустим, мы оба демоны, но явно на разном уровне прокачки. С таким хромово-информационным монстром мне связываться рано. Убийца исчез, а пылающий труп бился в конвульсиях. Похоже, ассасин не только пронзил тело клинком и поджарил током, но еще оставил внутри какое-то устройство, дожигающие останки. Надежная работа. Этого парня не просто убили. Его существование буквально стерли на всех уровнях бытия. Мощный направленный ими импульс вызвал коллапс имплантов. Электричество пережгло схемы. Пламя обезобразило внешность. Наверное, его как-то еще можно опознать по зубам или протезам, их заменяющим. Серийные номера, все такое. Но никакой информации о последних часах жизни из имплантов не извлечь. Да и будет ли полиция париться с опознанием этого обугленного? Плевать, мне пора валить.